Андрей Белянин. Дневник кота с лимонадным именем. Примечание от АМИ. Вполне возможно. Реминисценция на лимонадного Джо. Весна. Вторник. Месяц не помню. Уехали. Счастливого пути. Ветер в паруса. Не забудьте куру в дорогу и т.д. и т.п. Свалили. И ладно. Дома все как всегда. Сосиски в холодильнике, молоко там же, сметана с просроченной датой годности, зато целая банка. Короче, жируй, котик, наслаждайся жизнью. 5 дней относительной свободы и не кипишуй. Просто наслаждения у нас разные. Им тиражи, гонорары, конверты, премии. Мне безвылазная пахота за компьютером. Импортный набор жиров и химикалий под названием Вискас. Боль в пояснице и наглая тупорылая рыбка в аквариуме, которая вечно прячется у самого дна. Вторую неделю ее прикармливаю. На поверхность не идет зараза, а лапы мочить не хочется. Среда. Рабочий день. Сижу, вожу мышкой, правлю свой очередной шедевр. У самого от скуки скулы сводит, но мои все равно умудрятся за него что-нибудь отхватить. Там своя политика. Не дать нельзя, ай-яй-яй, как же так? Им и не дать. Неприлично даже. Мгага. Мне-то что? Все люди играют в игры, не замечая, что рано или поздно игра начинает играть людьми. Просто... обидно бывает иногда. Выйдут оба на сцену, приз заберут и так с улыбочкой в микрофон. Вообще-то на самом деле этот роман написал наш кот. Ой, как всем в зале весело. Какой тонкий юмор, какая изысканная самоирония, какие интеллектуальные аплодисменты. Тьфу. Они же вам правду сказали. Я этот роман написал, идиоты, я. И прошлый тоже я. И позапрошлый, и позапозапоза. А что толку? Правду, оказывается, тоже можно так сказать, что никто и не поверит. Он даже рыбка вертит плавником у виска. Работай, котик, работай, солнце еще высоко. Четверг. То же самое. Звонил Генрих, толстый пижон и сноб. Хвастался, что у него в квартире хозяева обили все стены войлоком на метр вверх, дабы их светлость могла точить когти, где вздумается. От жизни у кого-то. А тут сиди, пиши, не разгибаясь, когда на крыше в последний раз был, не помню. Рыбка-стерва хвостом плеснула, знает, что я в 3 прыжка от монитора не добегу, издевается. Генрих сказал, что в сети новую подборку вывесили, вроде рассказы современных фантастов исключительно про котов. Надо глянуть бы, хотя бы мельком бы. То, что мы про людей пишем, давно известно. Интересно, что они там про нас накропали. Почему мы? Мяу-мяу. А вы думаете, я один такой, подневольный? Да нас трое как минимум. Все за хозяев вкалывают. Вон тот же Гофман ляпнул разок, что житейские воззрения написаны самим котом Мурром. Так наши до сих пор себе на этом имидж делают. Вроде как сами такую фишку придумали, ага. Классику примазываются. Рыбка, рыбка, вот скажи, ну почему у Генриха хозяева сами пишут? Молчишь? Ладно, ща подойду. Помолчим вместе. Пятница. День скорби. Нашел. Читал. Не дочитал. Плевался и плакал. Убийцы! Сколько можно нас убивать ради ваших окололитературных экспериментов? Слов нет. Кровь кипит, хвост трубой, уже всю клавиатуру когтями расцарапал, этих умников представляя. Один философию молол-молол, дозрел, резюмировал. Каждой кошке по мышке, на каждую мышку своя кошка. Блин, прямо Жириновский какой-то. Каждой семье по квартире, каждой бабе по мужику. Да и черт бы с ним, проехали, но убийцы энти. Нашел котенка, впустил в дом, вырастил. А когда заметил, что тот электричеством больно бьется, взял и убил. Ей-богу! Своей рукой, без малейшего зазрения совести, шлепнул уникальнейшее для науки животное и счастлив по уши, типа спас человечество. Другой вообще своими руками кошку создал, а она козлов из научного совета не устроила, ну и под нож ее, естественно, тоже мне Тарас Бульба. Я тебя породил, я тебя и убью. А ведь какая прелесть кошечка была. Всем нравилась. Трехцветная красотка. Умница. Преданнейшая душа. Зачем? Я спрашиваю. А убивать-то? Зачем? Ради возвышающей вашу же душу трагедии? Ну, конечно. Куда вам без трагедии? Без нее никак. Реализм не катит, да? Тем паче кошку убить легко. Дело-то не подсудное. Кто за нее заступится? Отвали, рыбка. Пойду попью валерьянки. Суббота. Ага. Приехали. Здрасте. Ну да. Первым делом новый приз на полочку поставить, пыль собирать. Вторым, понятно, за компьютер проверять, много ли я наработал. Не извольте сомневаться, уж не мышей ловил. Сюжетная линия, характеры героев, двойственность выбора, душевная драма, пальчики оближешь, все как вы любите. Может, разве концовку смазал, слегка торопился? Все довольны? Так я пойду? А почему нет? Какая еще рыбка? Знать не знаю, в глаза не видел, и вовсе морда у меня не подозрительная. Она же на дне пряталась, и вообще, я сырую рыбу не ем. У меня вон еще вискоса полмешка, поделиться? За что же сразу веником? Может, тут воры были, поймали сетью и зажарили. Я-то весь день у монитора, носом в экран, не разгибаясь, как проклят. Ай, ой. За что? Ах, за рыбку? Подумаешь. Я тут книжку одну читал. Короче, не убили уже, спасибо. Главное, роман-то я вам закончил. Когда теперь на следующий конвентик? Мрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr А рыбку можно и новую купить. Лучше селедку. Копченую. Лето. Понедельник. Месяца не знаю. 100 лет на улицу не выходил. Мяу. Зла моего не хватает. Офигели. Окончательно офигели. Нет, прошу пардону. Оборзели они. Это и литературнее, и точнее. Вот. Кто оборзил? Да хозяева мои, кто же еще? Почему? Хороший вопрос. Психологической. рыбку забрали с собой, вот. Умотали на очередной конвент, оставили меня за них работать, а новую рыбку увезли с собой в портативном аквариуме на колесиках. Теперь поди заявит со сцены, что это она им новый роман пробулькала, а они лишь записали. Я тут, значит, сижу в одиночку, как в камере, прикованный к ноутбуку, и даже без рыбки, хотя с той спокойницей мы очень даже ладили. Слов нет, одни восклицательные знаки. Нет, вы представляете себе мои условия труда? Да чтоб их через таможню не пустили за контрабанду экзотических вуалихвостов. Мне, как всегда, один конвертик оставили. Творческим заданием. Ну-с. Чего они там накорябали? Какие пожелания по сюжету, теме, стилю? Небось опять философских туманностей побольше, бредни романтических, перипетий всяких, про невозможную любовь, сострадание к ближнему, мучительность выбора пути меж большим и меньшим злом, потому что добро у них все одно никто не выберет. Ну-кась. Чего? Я один и мне одному вот это все? За пятерых? И за такой мизерный срок, потому что с редактором уже договорились? Нет. Вы как хотите, а мне нужна разрядка. Пошел гадить в тапки. Вторник. Пью валерьянку. Тьфу на всех. Среда. Вроде. Тьфу, два раза. Валерьянка кончилась. Мама. Четверг. По-моему, все-таки четверг. Башка-то как трещит. Хочу повеситься. Пробовал покончить счеты с жизнью, лбом об монитор не вышло. Он мягкий, жидкокристаллический. Вау. Можно обожраться вискосом. Но тогда никто не поймет, что я умер в знак протеста. Ладно, пора взять себя в лапы и честно назвать причину моей глубокой депрессии, погрузившей меня в состояние, близкое к психическому расстройству, выражаемому в двух днях беспрерывной валерьяновой пьянки. Но сначала придется навести хоть какое-то подобие порядка в квартире. Похоже, что пока я спал, здесь резвилось стадо мамонтов в обнимку с русскими геологами, отмечая на моей жилплощади годовщину оранжевой революции. Кстати, не забыть перезахоронить тапки в кошачий туалет. Пятница. Рабочий день. Итак, конкретизируем задачу. У моих хозяев куча литературных премий за мои же романы, но стабильно невысокий тираж. Что делать? Я пишу для интеллигентного читателя, а их во все времена мало. Однако тираж — это деньги. Премии, конечно, греют, но приди с этой железякой в магазин, тебе ее на сметану не обменяют. Тут моих и переклинило. Слава есть, хотим денег. Идею они мне сформулировали просто сногсшибательную, ей-богу. Взяли еще трех своих корефанов из той же группы мыслеизвержения на философопогружении поэтично умничает и альтернативной историей погоняет. У тех тиражи тоже такие же, но ведь если 5 авторов в один роман запихнуть, то следовательно и тираж 5 10 раз увеличится, да? Ну, с точки зрения математики, кто бы спорил, железобетонно. А вот писать всю эту винегретину кому? Мне. Ясен перец? Мне. Не Генриху же. Этот жирный сноб только на своих хозяев орать может. А литературных талантов у него кот наплакал. Плачущий кот — это я. Наверное, мои все еще за прошлую рыбку дуются. Хотя вроде мне вполне внятно удалось доказать версию о похищении несчастной страшными ирландскими террористами. Даже письмо о требовании выкупа показал. Не поверили. Мстительные стали жуть. Сбежал бы давно, хоть в те же оборотни сбежал. У них на базе образованные коты в большой цене. Выпить нечего. Поработать, что ли, с горя? Да. Загаженные тапки в туалете не умещались. Сунул их под шкаф. Вроде и не пахнет. Суббота. Трудюсь. Все равно намурлыкивать Тореадор смелее в бой. Дело бесперспективное по сути. Мои не любят, когда я что-либо героически любовное пою. Они считают, что котам положено сыто урчать и мурчать на коленях, создавая уют и иллюзию взаимопонимания. А любое мое стремление к воле, крышам и, никто не слышит, кошечкам, расценивается как гражданский бунт и попытка государственного переворота. Вывесить плакат «Свободу закабленным котам» побьют веником и попрекнут все той же занюханной рыбкой. Ладно. Что у нас там по первому рассказику? Да полный ажур. Сюжетец бытовой и ностальгической. Ходил мужик в бассейн плавать добровольно, в воду, псих. И типа там у него кроссовки сперли, а взамен выдали импортные туфли, но этот гражданин сознательный все время пытается от туфелек избавиться, хотя именно из-за них ему по жизни одно сплошное счастье. Плюс там еще сапожники умные категорически не советуют. Это моя гениальная идея. Сапожник, гностик, философ, интеллектуал. Да не один, их там целый клан. Тайный орден ремонтников обуви, все мастерские города укомплектованы этими мудрыми парнями с мистическим креном на всю башку. А за туфлями импортными охотится голубоглазый парень. Некто. И шиш его разберешь. Хороший он или плохой? Сапожники говорят, что гад, и уходят в дзен без объяснений. Короче, в мужика все тетки влюбляться стали, а он, как слюнявый интеллигент, со всеми только дружит и все выбирает, чтобы никого не обидеть. Сам от себя устал и решил обувочку голубоглазому подлинненько сбагрить, но под машину попал. Очнулся в больнице, туфель нет, рядом мама, в коридоре невеста силуэтом, и всем наконец-то настал сплошной хеппи-энд. В чем смысл? А кому он нужен? Кто голубоглазый? Да выдумал я его, что пристали. Какая тетка из трех в больничку пришла с кроссовками? Да уж ясно, та, что их истырила. Короче, у моих читателей интеллектуальные. Вот пусть они себе мозги и парят. Мое дело написать. А там уж кушайте с маслицем. Короткий отдых, ложка вискоса, убить бы того, кто этот фастфуд придумал. И за клавиатуру. Господи, да что ж так пахнет из-под шкафа весь день? Дышать нечем. Воскресенье. Мяу! Нашел пузырек валерьянки в таблетках. Севон? Я до вечера на колеса. Тореадор. Чел. Понедельник. Не помню. Вторник. Где я? И где моя последняя желтая таблеточка? Среда. Хорошо. Веду дневник. А то бы и дней не помнил. Все. Я в норме. Строк подтянут. Чуть не написал выбрит. И готов ко всему. Про квартиру молчим. Если тиражи действительно вверх пойдут, моим будет проще купить новую. Честно слово, я бы так и сделал. Второй рассказ выписан в лучших традициях жанра. Четверка вооруженных суперов резко бежит, переодевается, спасает мир, гасит дебилов-охранников, отбирает у нехороших диск с очень важной информацией, опять бежит. Куда бежит? Судя по смыслу, скорее всего, в родную психушку. Потому как потом я вывел мысль о том, что вообще-то все они дети и во все играют понарошку. Это их взрослый дядя с собачьим именем и подозрительной любовью к маленьким ребятишкам из неблагополучных семей, в который раз так куда-то погружает. Они там мир спасут, он чей-то у них в психике навыправляет, и опять погружение. Причем ведь я выстроил все на нарочитом примитиве. Интеллектуалы на такие фенечки круто ведутся. Они же сразу не въезжают, что я прикалывался, а признаться сами себе не могут, вот и подводят самостоятельно псевдофилософскую базу под все прочитанное. Удобно. Люди себя любят. Что с них взять? Только я еще там драконов впихнул. Зачем, с чего, почему? Вот стукнуло и все. Валерьянки перебрал. Допустим, и остается. Драконы обычно всем нравятся. Чего бы еще туда запихать? А, сойдет. Не мне же читать. Тапки я перепрятал еще вчера ночью. В комод с хозяйкиным бельем. Поглубже. На самое дно. Чтобы глаза не бросались. И дезодорантом побрызгал. Запах свежей елки. Или это освежитель для туалета? Нам, красивым котам, без разницы. Четверг. Сплошные стрессы. Куда перезакопать эти вонючие тапки? И пятница. А ведь кажется, что-то получилось. Третий рассказик вышел, пальчики оближешь. Археологи черепом в футбол играли. Один умненький его отобрал, портвейном облил, кровью мазанул и захоронил со стихами. Ну, естественно, за его спиной тут же девица с намеками. Вроде это она, а может и не она, из мертвых оживела. Страсть, болтовня, взаимные упреки, семейные разборки. Курят оба, окончается тем, что она вообще мусульманка. Это круто, это политкорректно, это в тему ща, ислам фрера. Хотя по совести откуда в древнескифском кургане мусульманка? Тогда ведь еще и христианства не было, а ислам его гораздо моложе. А ну и без разницы, не историкам же фантастику читать. А вот Стругацких сюда приплел очень кстати. Их всегда стоит упомянуть, от них премика другая зависит, и не надо нос воротить. Ну и концовочка лаковая. Сердолик краснеет, инфантильный паренек во хмуреже, девицу родня прокляла, но не зарезала. Всем все шоколадно, трупов нет, и главное, над миром тает оттенок могучего феминизма. Могут перевести на английский. За рубежом такое катит. То есть я практически протоптал себе дорожку к относительной свободе. Мягкими лапками взад-вперед по клаве ноутбука. Думаю, мои будут довольны. Старался как мог. Все пожелания учтены, читательский успех гарантирован. Если после этого их тиражи не попрут вверх, в Поднебесье, то можете обозвать меня бесхвостым пуделем. Великодушно разрешаю. А знаете, в марлевой повязке на носу дышится значительно легче. Полезное изобретение. Суббота. Типа, все. Оп. Приехали. Лежат. Да-да, рухнули прямо на пороге. Я даже не успел их обрадовать новым произведением. Надо было запасти еще пару масок. А лежат красиво друг на друге в приватной позе. Приз новый из сумочки выпал. По полу катается зазывно. Потом поиграю. И ведь самое обидное, что когда они придут в себя и прочтут весь мой титанический труд, то благодарить будут колено преклоненно. А пока веник я заныкал, ружье разрядил, ножи вилки от греха попрятал, хотя в унитазе утопить, конечно, могут. И ведь я-то им еще по-хорошему тапочки к порогу вынес. Как там людей приводят в чувство? Хлопают по щекам? Тогда главное поглубже спрятать когти. Ну-ка, раз, два, и тебе раз, два, мяу! А в этом что-то есть. Продолжаем. Раз, два, раз, два. Конец рассказа.